Глава 51. Марина. Ушлые родственники Турбина наш план разгадывают быстро и следующим утром пытаются съехать с культурной программы. «Ох, я так вчера переутомилась, что сегодня чувствую, как подскочило давление», заявляет Мэри, когда я сообщаю, что через 40 минут за ними приедет автобус и повезет в картинную галерею. Больной она не выглядит совершенно. Вид цветущий и даже глаза накрашены голубыми тенями. «Да что вы говорите, тетушка? Радуется Данила. «Тогда я позвоню сейчас в свою клинику и попрошу прислать машину. Пусть заберут вас к себе в стационар и проведут полное обследование. Я никак не могу допустить вашего плохого самочувствия. А через недельку-другую, когда выпишут, вы сможете горной козочкой скакать по всем выставкам и мероприятиям. А? Как вам мой план? Джек, Дэвид, на вас места заказывать?» Иностранцы в ужасе. А я еле сдерживаюсь, чтобы в голос не рассмеяться. Данила, оказывается, тот еще проказник. «Я здоров, как бык», — заявляет Джек. «Мне тоже уже гораздо лучше», — кисло сообщает Мэри. «И муж мой перед поездкой обследование проходил». «А, ну тогда ничего не помешает вам продолжать знакомиться с культурой исторической родины», — заключает Турбин. «И бедолагам не остается ничего другого, как собираться и плестись в автобус». «Не уверена, что получится долго их таким образом мариновать», — говорю вслед родственникам. «Думаю, еще максимум неделя, и они придумают способ отмазаться. За эту неделю и результат теста будет готов, и детектив предоставит результаты расследования. Хоть какие-нибудь. Тогда проще будет», — отвечает мне Даня. «У меня ощущение, что мы с ним супергерои и плечом к плечу противостоим злой силе. Такое чувство единения и доверия царит между нами, которое у меня раньше было только с сестрой. Я целую мужа, провожая на работу. Уже не потому, что может кто-то увидеть, а потому, что сама этого хочу. И руки его на своей талии ощутить хочу, и ответный поцелуй. Мы становимся ближе, прорастаем друг в друга с бешеной скоростью. Не зря говорят, что трудности сближают. Когда в доме пусто и тихо, он напоминает рай. И я весь день наслаждаюсь этим умиротворением. Переписываюсь с Аней, у них все хорошо. С Даней тоже весь день перебрасываемся сообщениями. Но главное, я ищу, куда бы еще заслать гостей. Оказывается, у нас полно экскурсий во всякие странные места, наподобие заброшенных заводов. Я выписала кучу ужасных мест. Но злодеи тоже не дремлют, и уже этим же вечером наносят ответный удар. В первую очередь тем, что возвращаются раньше. Поужинать, как вчера, в тихом семейном кругу, нам сегодня не судьба. Ну а дальше в игру вступают сестрички, которые на завтраке не присутствовали, зато имели весь день на проработку стратегии. «Дэниэл, мы с сестрой много слышали о ночной жизни столицы», — говорит Джесс. «О, да, ты должен отвезти нас в лучшие клубы», — подпевает Лаура. «А то нам будет нечего друзьям рассказать». Турбин напрягается. «Представляю, как ему не хочется этого делать». «Я семейный человек», — говорит Даня. «Давно с подобными развлечениями завязал». Но сеть помнит все, и Лаура, быстренько покопавшись в телефоне, находит и предъявляет достаточно свежую картинку с какой-то клубной тусовки, где мой муж явно хорошо проводит время. «Вот же, летом дело было», — уличает она Турбина во лжи. «Ну, пожалуйста, Дэнни, мы так мечтаем», — конючит Джесс, и мы с мужем понимаем, что отказаться не выйдет. «Хорошо, выходной», — смиряется Турбин. «О, спасибо, спасибо. Только не забудь отменить на этот день другую программу. Мы будем готовиться». «А на следующий день отходить». «И мы будем готовиться и отходить», — тут же заявляет Мэри, высвобождая себе тем самым целых два свободных дня. «Плохи наши дела. Дом и имущество снова под угрозой. Вечером в постели держим совет. Можно ребят из салона вызвать, — выдвигаю предложение, — и попросить все делать долго-долго». «Нет, мы лучше их туда отправим на весь день. А на следующий, я надеюсь, они и вправду будут похмельем страдать». «А мужиков куда? Их в салоне не удержишь». «Знаешь, я вот от них меньше всего пакости ожидаю. Они безобидными кажутся». «Пожалуй, соглашаюсь. Но лучше их тоже без надзора не оставлять. Охрана присмотрит. Скорее бы они уехали. У меня столько планов на жизнь после их отъезда, ты себе даже не представляешь», — говорит Данила с затаённым восторгом. «Каких?» — спрашиваю и тут же язык прикусываю. «Страшно, что меня в этих планах не будет. Вдруг он собирается уехать куда-нибудь в теплые страны на остаток зимы, а меня тут оставить». «Сюрприз!» — Турбин чмокает меня в нос. «Потом скажу, а теперь давай спать». Мы укладываемся в форме ложечек. Это теперь наша любимая поза. И я закрываю глаза. Но уснуть не могу, потому что гадаю над сюрпризом Данилы. У меня сердце колотится часто-часто, потому что в голову лезут самые нереальные мысли и мечты. И все такие карамельно-ванильные, что страшно. Я же знаю, что нельзя загадывать и представлять себе хорошее, а то не сбудется. Но все равно ничего с собой поделать не могу. Представляю, как бы мог пройти наш настоящий медовый месяц.